Глава 11. Ри, хрупкая и тоненькая, медленно шла к бассейну. На девушке был надет купальник ярко-бирюзового цвета, а на бедрах едва держалась полупрозрачная ткань. Адриан никогда не жаловался на зрение, а потому мужчина смог рассмотреть фигурку Ри со всех сторон, стоило девушке обойти бассейн и легко окунуть кончики пальцев на ногах в воду, пробуя ее на ощупь. Более того, Ри абсолютно не замечала, что происходит с Адамиди, а у него как будто граната взорвалась прямо над головой. Ничего не соображал в этот миг. Видел только эту девчонку, замершую напротив, а между ними бассейн. Мужчина жадно следил за каждым движением Ри, проглатывал их, взглядом умолял не закрываться, будто надышаться не мог, наглядеться ею. «Ад, дыши, дыши!» Осторожно заметила Ники, а потом громче обратилась к Ри. «Тут классно! Ныряй!» Раиса фыркнула, но от этой пресловутой тряпки избавилась. И теперь Адриан увидел все, о чем мечтал, даже больше. Его взгляд ласкал и оглаживал каждый изгиб тонкого тела, а грудную клетку разрывало сошедшее с ума сердце. Сбивалось с ритма, прогоняло адреналин по ветам с дикой скоростью. Заставляло кипеть кровь. Ри осторожно вошла в воду, проплыла пару метров аккуратно, словно побаивалась глубины. Адриан, вздохнув, нырнул прямо с места в самый центр бассейна. Ушел на дно, проплыл под водой и вынырнул. И то ли не рассчитал немного, и Ри уже отплыла, изменила место расположения. То ли просто так сложилось, но оказался ад прямо за спиной у девушки. А Ники смеялась, плеская водой в ада и Ри. Даже визжала от удовольствия, провоцируя брата и подругу на шуточную схватку. От схватки ад не отказался. Нужно было растратить немного энергии, скопившейся во всем теле. А потому Нике основательно досталось. Ад, занырнув под воду, отыскал ступни сестры и в шутку потянул ее за собой на дно. Молодые люди дурачились, а Ри предпочла отплыть в сторону, чтобы не мешать этим двоим. А спустя пару минут Ники сдалась. Торопливо вышла из воды и помчалась в помещение. И предлог выдумала вполне реальный. «Там курьер в дверь звонит!» — выкрикнула девушка, на бегу закутываясь в полотенце. Ад посмеивался, глядя сестре вслед, а потом расслышал протяжный полустон-полувздох. Едва различимый, но Адамиди его уловил и тут же ринулся вперед ближе к Ри. «Что? Где?» — бормотал Адриан, вытянул девушку из воды и усадил на бортик, а сам застыл рядом, требовательным взглядом сканируя красивое личико. По краям бассейна глубина была небольшой, да и ад, благодаря своему росту, спокойно мог стоять здесь, и уровень воды доходил ему до груди. Зато теперь Рия оказалась гораздо выше парня. И как бы сильно Раиса не убеждала себя, что все в прошлом, и на ада она реагирует спокойно и нейтрально, а все равно сердечко предательски сжалось, стоило увидеть широкие плечи с капельками воды на смуглой коже. «Болит? Нога?» — допытывался Адриан, а потом и вовсе принялся разминать хрупкими пальцами девичьи стопы, все еще погруженные в воду. «Уже прошло!» — вежливо улыбнулась Раиса. Легкая судорога действительно не причинила особого неудобства. А взгляд замер на прическе Адриана. Мокрые и торчавшие в разные стороны волосы привлекли внимание девушки. Обычно у Адамиди была идеальная укладка, волосок к волоску. А сейчас буйный беспорядок превращал сурового Адриана в приятного и симпатичного парня. А глаза — невероятно голубого оттенка. Ри не хотела признаваться себе, но по этим глазам она дико скучала. И теперь, когда они оказались настолько близко, ни о чем больше не хотелось думать. Потому и поддалась минутному порыву, поддалась слабости, позабыла всего на мгновение о данном самой себе обещании не любить Адриана. Она и не любила, просто так вышло. Адриан видел в глазах Ри растерянность и смятение, видел, что девушка выбита из привычных рамок, видел, насколько она беззащитна сейчас. И руки потянулись к тонкой талии, ничего пошлого. Просто чтобы поддержать, защитить, показать, что бояться нечего и некого. А под пальцами нагретое солнцем и теплой водой бархатистая кожа. как будто тысячи проводков под ладонью, и все они разом ударили Ада током. Плавно, невероятно нежно и бережно Адриан придвинул Ри ближе, и вот девушка уже в его объятиях. Их лица на расстоянии нескольких миллиметров друг от друга. Настолько близко, что Раиса видела каждое темно-синее вкрапление в голубых зрачках. И ведь совсем не линзы. Об этом Ри знала наверняка. «Все хорошо», — пробормотал Адриан хриплым и неузнаваемым голосом. Он не выпускал Ри из своих рук, держал крепко, утягивая обратно в воду. И как только девушка оказалась прижатой к Аду всем телом, твердые мужские губы накрыли приоткрытые девичьи. Ри казалось, что она сошла с ума, безумие накрыло ее волнами. И что самое ужасное, Адриан не останавливался. Поцелуй все еще был невероятно нежным. Руки мужчины не двигались к ее бедрам, так и удерживали Раису за талию, будто готовы были выпустить, если девушке вздумается сбежать. Но в то же время держали уверенно и крепко, а губы целовали. Ри поняла, что ее уносило в заоблачные дали. Она плавилась под касаниями этого мужчины, тянулась к нему, вжималась так, словно на свете нет другого места, где Ри хотела бы оказаться. Томительно нежный поцелуй не заканчивался. Пусть и дыхания уже катастрофически не хватало. И Ри пришлось обхватить Ада руками за шею, чтобы удержаться. В мыслях девушка оправдывала себя, что делает она это исключительно в целях безопасности, чтобы не утонуть. Ведь она невысокого роста, но не может нащупать ногами. А потому в эту секунду ее единственной опорой оказался Адамиди. А потом они ушли под воду, так и не расцепив рук, а губы по-прежнему в нежном плену мужчины. Дыхания не хватало, легкие выжигало огнем. Вдруг ни единого звука, только гулкий стук пульса в ушах. Ад оттолкнулся и утянул Ри за собой, наверх. И, оказавшись на поверхности, не торопился выпускать Раису из крепких и собственнических объятий. Держал, отстранившись всего на сантиметр, позволил Ри сделать глубокий вдох, а сам любовался капельками воды, повисшими на длинных ресницах. Улетное зрелище. Еще одно в копилку его персональной сокровищницы. «Все хорошо?» Теперь уже прозвучало вопросом. Ри кивнула, разжала руки, словно намекая Адриану, что пора ее выпустить на свободу. Однако Адриан, после стольких месяцев созерцания и наблюдения со стороны, сорвался. Не мог просто так уйти, даже с шага сделать. А потому, накрыв ладонью девичий затылок, притянул Ри к себе и вновь поцеловал. На этот раз поцелуй вышел более жадным и ярким. Да, таким же нежным и трепетным, но словно ад хотел вложить в него все чувства, что обуревали его. Все, от чего умирал на расстоянии. Все, что его не отпускало ночами. И да, горький привкус вины в этом поцелуе тоже был. А Раиса окончательно потерялась в ощущениях. Ладно, хорошо. Если ад поцеловал ее в первый раз тогда в клубе, то Ри приняла это за небольшой сбой системы. Второй — просто физиология, ведь они вдвоем оказались непозволительно близко друг к другу, а Адамиди — пылкий и горячий мужчина, наверное. По крайней мере, темперамент у Ада был взрывной. А вот сейчас, третий поцелуй — это уже система? И никакая не ошибка? У-у-у, ребятки, как у вас здесь жарко! Раздался громкий смех Ники. А Ри готова была провалиться сквозь землю, когда ад не отпустил ее. Пусть она и попыталась бросить его руки. Более того, Адамиди даже губ не выпустил на свободу, будто намертво прилип к ней и к ее телу. «Если вдруг проголодаетесь, то буду ждать вас вон там, за столиком», продолжала веселиться Ники. «Сваливай уже», прорычал сестре Адриан, опаляя смущенное лицо Ри рваным дыханием. «Не бросай меня, Ники, я есть хочу!» — выкрикнула Ри. А в глаза смотреть Аду боялась. Что она увидит в них? Неизвестно. И думать об этом пока что не хотелось. Адриан послушно выпустил Раису. Даже помог выбраться из воды. А сам нырнул под воду и поплыл. «Глянь, какой дерзкий!» — пробормотала Ники. «И как тебе?» «Что, как?» — удивилась Ри, пряча взгляд от подруги, зато украдкой наблюдала за молодым мужчиной, нарезавшим круги в воде. «Вы целовались, я видела», — понизив голос, заявила Нике. «Дважды». Ари спрятала лицо в ладони. Было невероятно стыдно и приятно. Тепло, даже жарко. А все тело содрогалось от мелкой дрожи, и конечности будто ватные. «Это неправильно все», — тихо выдохнула Раиса, не отводя ладони от лица. «Мы почти родственники, он мой шеф». «В твоей голове сплошные опилки, дорогая моя», — рассмеялась Ники. «Все совсем наоборот, все правильно, если вам двоим этого хочется». Ари взглянула на подругу. Ники уселась за столик. Ари, завернувшись в полотенце, заняла место напротив. «Я не знаю, все слишком запуталось», — честно проговорила Ри. И на этом замолчала, потому что скорее почувствовала, чем расслышала, как к столу подошел Адриан. А тем временем мужчина вытер волосы полотенцем, придвинул стул ближе к Ри и устроился на нем так, что мог свободно касаться бедра Раисы своим бедром, практически вплотную. Ри предпочла промолчать, что за столом еще куча места, и совсем не обязательно сидеть вот так, прижавшись к соседу. Зато Ники, судя по взгляду, с трудом держала рот на замке. «И какие у вас, детки, планы на сегодня? Придумали, чем заниматься будете после обеда?» Задумчиво уточнила подруга. Ари прищурилась. «Нет, Ники абсолютно неугомонное создание. И что с ней делать, а?» «После обеда у Ри отдых», — невозмутимо ответил Адриан. Ари открыла рот в возмущении, готовясь возразить и напомнить, что она и сама справится с принятием важных решений, ну или не очень важных. «Пару часов поваляйтесь с Ники в гостиной», — продолжал говорить Ад. А потом все же поймал возмущенный взгляд Ри. «Что? Или здесь, или отвезу тебя домой, и будешь отдыхать там, под моим присмотром». Домой Ри ехать не хотелось. Нет, конечно же, она обожала родительский особняк, да только прямо сейчас не хотелось никуда. И потом, во взгляде Адамиди было столько решимости и упрямства, что Ри не сомневалась, мужчина будет находиться рядом. А Раиса пока не придумала, как пояснить такое пристальное внимание со стороны Адриана своим близким. Да что уж, она пока и для самой себя не могла подобрать пригодное оправдание и объяснение, а для родителей и подавно. «Итак, ты целовалась с моим братом?» Коварно улыбнулась Ники, когда девушки, переодевшись, устроились на удобных диванах в гостиной, а Адриан заперся в кабинете. Ри показалось странным, что Адамиди никуда не торопится, ведь у него всегда уйма дел, которые следует решить. Но сегодня девушка предпочла ни о чем не думать. В голове все еще не укладывалось то, что Адриан ее целовал. Два раза в бассейне. И еще раз, когда оставлял их с Ники вдвоем. Но тот поцелуй можно не считать. Он был легким, без всяких намеков и скрытого подтекста. Мимолетное касание твердых губ к смущенной щеке. Ари боялась смотреть в глаза Адриану. Даже думать боялась о том, что же, черт возьми, случилось с ним. Что он вдруг ее заметил. И хорошо, что рядом была Ники. Подруга всегда понимала ее. К тому же, какой бы легкомысленной ни была Ники, охранить секреты она умела. Пусть иногда и лезла не в свое дело. Вот прям как сейчас. «Можно подумать, ты не видела своими глазами», — проговорила Ри, спрятав лицо в небольшую подушку и закрывшись ею. «Я видела», — хихикнула Ники. «И это прекрасно, детка». «Ты даже не представляешь, о чем говоришь», — простонала Ри. «И о чем же?» — допытывалась Ники, улыбаясь так, словно сегодня самый счастливый день в ее жизни. Ри фыркнула, но подушку убрала подальше от лица и взглянула на подругу. «Я не знаю, что случилось с твоим братом, Ники», — вздохнула Раиса. «Но всю свою жизнь я мечтала, чтобы он меня заметил. А теперь, когда мне не нужно его внимание, это происходит. Вот что мне делать, а?» «Как будто у тебя есть выбор», — тихо рассмеялась Ники. «Думаешь, у меня его нет?» Прищурилась Ри, а Ники пожала плечами. «Выходит, я ничего не решаю, так?» «Не заводись, детка», — осторожно проговорила Ники. «Я просто пытаюсь сказать, что за последние месяцы Адриан очень сильно изменился. Он совсем другой, и ты даже не представляешь, каким он стал. Стал меньше таскаться по бабам?» Сарказмом обронила Ри, а перед глазами блондинки, брюнетки, шатенки. И та самая репортерша, которая брала интервью Адриана в день аварии. «Вообще перестал. У него очень давно нет никого, Ри». Тихо и весьма серьезно проговорила Ники. «С трудом верится», — горько усмехнулась Камалова. «Ну тогда просто дай ему время», — предложила Ники, а потом перевела тему. «Посмотрим что-нибудь? Сопливую мелодраму или жесткий боевичок?» «Давай триллер», — улыбнулась Ри. С Ники у них совпадали вкусы, и даже когда Ри была прикована к постели, Ники всегда находила, чем развлечь подругу.